Глава 19. Дом Дженни. Дженни поставила Тойоту за «Шевроле» Трэвиса и погасила фары. «Ну?» — спросил Трэвис. «Вам не хотелось бы зайти ко мне?» «Зайти?» — Трэвис сделал вид, что ему нужно подумать. «Да, очень хотелось бы». «Дайте мне только одну минутку, я расчищу нам дорогу, хорошо?» «Запросто. Мне все равно в машине нужно кое-что проверить». «Спасибо». Дженни с облегчением улыбнулась. Они вылезли из машины. Дженни вошла в дом, а Трэвис привалился к «Шевроле» и подождал, пока она скроется внутри. Затем рванул на себя дверцу и заглянул внутрь. Цап сидел на пассажирском месте, уткнувшись носом в комиксы. Оторвавшись от книжки, он ухмыльнулся. «О, уже вернулся!» «Радио включал?» «Что ты?» «Молодец. Оно подключено прямо к аккумулятору. Сядет сразу». «Даже не трогал!» Трэвис бросил взгляд на чемодан на заднем сиденье. «Присматривай за ним». «Будет сделано!» Трэвис не двигался с места. «Что-то не так?» «Ты какой-то ужасно покладистый». «Я же тебе сказал, мне просто нравится, что ты хорошо проводишь время». «Тебе, наверное, всю ночь в машине просидеть придется». «Не проголодался, я надеюсь?» «Очнись, Трэвис, я вчера ночью поужинал». Трэвис кивнул. «Чуть позже еще проверю, так что сиди смирно». И он захлопнул дверцу. Цап вскочил на ноги и выглянул из-за приборной доски. Трэвис заходил в дом. «Забавно. Оба думали об одном и том же. Скоро все это закончится». Цап кашлянул. Из пасти вылетел острый красный каблук и ударился в ветровое стекло, забрызгав его адской слюной. Роберт оставил свой грузовик в квартале от бывшего дома и дальше поплелся пешком, с ужасом надеясь, что застанет Дженни с мужчиной. Подходя, он увидел перед ее Тойотой чей-то старый «Шевроле». В уме он пробегал эту сцену сотни раз. Он выходит из тьмы, застает ее с этим парнем и кричит: «Ага!» На этом картинка обрывалась. Но в чем же смысл? На самом деле Роберту вовсе не хотелось заставать ее врасплох. Напротив, он мечтал, чтобы она кинулась к дверям, а по щекам ее струились слезы, чтобы она обхватила его руками и взмолилась: «Вернись домой, милый!» Он хотел успокоить ее: «Все будет хорошо, я прощаю тебя за то, что ты меня вышвырнула из дома». Такую сцену он тоже пробегал в уме сотни раз. И картинка обрывалась после того, как они предавались любви в третий раз. Но «Шевроле» в его сценарии не фигурировал. Точно рекламный трейлер из кино, дразнилка. «Шевроле» означал, что Дженни не одна. Кого-то, в отличие от Роберта, она пригласила. В мозгу замелькали новые сцены. Вот он стучится в дверь. Дженни с неохотой открывает. Он смотрит через ее плечо и видит на диване чужого мужика. Его посылают прочь. Этого Роберт вынести не мог. Слишком реально. Может быть, там вообще не парень? Может, какая-нибудь тетка из ее шабаша заехала утешить Дженни в трудную минуту? И тут к нему снова вернулся прежний сон. Он привязан к стулу посреди пустыни и смотрит, как Дженни занимается любовью с другим мужчиной, а маленький монстр сует ему в рот соленые печенюшки. Роберт понял, что уже несколько минут неподвижно стоит посреди улицы и глазеет на свой дом. Терзает себя. «Да будь же ты взрослым, подойди и постучи в дверь. Если она не одна, извинись и скажи, что ты зайдешь попозже». В груди от этой мысли резануло. Нет, лучше просто уйти. Вернуться в трейлер к сквозняку и позвонить ей завтра. Еще одна ночь с такой сердечной болью непереносима. В груди закололо еще сильнее. Нерешительность Роберта всегда раздражала Дженни. Теперь же его просто парализовало. «Просто выбери направление и иди, Роберт», — сказала бы она. «Хуже, чем сейчас, когда ты стоишь тут и жалеешь себя, уже не будет». «Но это единственное, что у меня получается хорошо», — подумал он. Из-за угла вывернул грузовик и медленно покатился по улице. Роберта будто ошпарило. Он кинулся к «Шевроле» и пригнулся за ним. «Прячусь перед своим собственным домом. Это же глупо!» «Но все равно, если кто-то его заметит, то поймет, насколько жалок он и слаб. А Роберту не хотелось, чтобы это видели». Грузовик притормозил перед домом, почти остановился. Потом водитель поддал газу, и машина рванулась дальше. Роберт еще несколько минут просидел на корточках за «Шевроле». Он должен убедиться. «Просто выбери направление и иди, ладно?» Он сначала заглянет в окно. На улицу из гостиной выходило два, до них футов 6, старые, с отодвигающимися рамами, прямо под окнами ящики с геранью. Если крепкие, то он подтянется и заглянет в щель между штор. Шпионить за собственной женой. Мерзко. Грязно. Это извращение. Роберт помедлил, но потом пересек двор. Мерзость, грязь и извращение гораздо лучше его нынешней жизни. Он схватился за край ящика с цветами и проверил его на прочность. Выдержит. Подтянулся, уперся подбородком в край и заглянул в щелочку. Они сидели на тахте спиной к нему, Дженни и какой-то мужчина. На миг ему показалось, что Дженни голая, но потом он заметил тонкие бретельки черного платья. Она давно уже не надевала это платье. «Не тот подтекст», — говорила она. «В смысле, слишком откровенное». Зачарованный, Роберт смотрел на них, попав в ловушку собственных страхов, точно олень в перекрестье фар. Мужчина повернул голову, чтобы сказать что-то Дженни, и Роберт разглядел его в профиль. То был парень из его кошмара, парень, которого он видел сегодня в пене дна. Дальше выдержать он уже не мог. Роберт сполз на землю. Внутри бился узел отчаянных вопросов. Кто этот тип? Что в нем такого замечательного? Что есть у него и чего нет у меня? И хуже всего, сколько уже это тянется? Роберт заковылял от дома к дороге. Они сидят в его доме, на его тахте, той самой, на которую они с Дженни так долго копили деньги. Как она могла? Неужели в доме больше ничто не напоминает ей об их союзе? Как может она сидеть на его тахте с другим мужчиной? А трахаться они будут на его постели? При этой мысли боль в груди вспыхнула снова, так сильно, что его чуть не согнуло пополам. Расколошматить вдребезги его машину? Но от нее и так мало что осталось. Проткнуть шины? Разбить ветровое стекло? Нассать в бензобак? Нет, это равносильно признанию в том, что он за нею шпионил. Но сделать что-то надо. Может быть, в машине что-нибудь подскажет ему, кто этот похититель чужих жен? Роберт заглянул в окно «Шевроле». Видно немного. Несколько оберток от какой-то мусорной жратвы, комиксы на переднем сиденье и алюминиевый чемоданчик на заднем. Роберт сразу его узнал. Он раньше носил в таком свою камеру. Теперь же камеру он продал, а чемодан дал попользоваться сквозняку. Так этот парень фотограф? Выяснить можно только одним способом. Роберт чуть помедлил, задержал руку на дверце. А если он выйдет и увидит, как Роберт роется в его машине, что он тогда сделает? Нахрен! Ублюдок бесцеремонно роется в его жизни, разве нет? Роберт подергал дверцу. Не заперто. Он распахнул ее и потянулся к чемодану.